второй раз еду. Невеста моложе на 15 лет. А третий раз, — подначивала Таня. А третьего раза не будет, — отвечал Сережа, и в интонации у него было столько обреченности, что мы начинали хохотать, и Сережа улыбался. Я смеялась со всеми. Влюбленный Костя все мечтал в тамбуре. Поезд шел через ночь. Сережа откровенничал с Таней. В узком проходе торчали ноги с верхних полок, в носках и без. Темнота сгущалась, становилась вязкой, так что глаза слипались сами собой. И засыпая, я благодарно думала: любовь — лучшая защита, крепость, охранная грамота, незримая она всегда с тобой, отведет беду, даст надежду, лишит уныния. И мне радостно было от мысли, что, может быть, и у Иванушки такое же чувство ко мне. Я не могу его защитить, он сильнее меня. Житейские мои советы для него без пользы, он умнее. Но я люблю его, и если нежность что-то значит в нашем мире, тогда я ему очень-очень нужна. И я думала о нем нежно, ласково, переплетая в себе чувства материнское, сестринское и женское. И хотя поезд уносил меня все дальше, я знала, что он меня слышит, жалеет. И хорошо, уютно было от этого чувства. Но мне приснился дикий, невероятный сон, будто Псков захватили татары-монголы. Этого никогда не было и быть не могло. Для степных лошадей местные леса непроходимы, да и с какой стати их сюда на север понесло бы? Но сон явственный, стопотом конницы, гиканьем, животными криками, осязанием опасности, беды длился. Уже загрохотали по псковским улицам повозки обоза, узкоглазые всадники летели вперед, распугивая русоволосый люд. Пахло потом, кожей, лошадьми. Мелькнули пики, брызнула на белые стены Кремля кровь. Я плакала во сне и не могла понять, как же так вышло, глупость или измена. Я никогда не бывала в Пскове. И удивительно, совсем скоро я сравню. Город привиделся мне не только явно, но и абсолютно точно. И конфигурации улиц, и их направление, и легкая кривизна, и толщина кремлевских стен, и все-все. Я проснулась с больной головой и некоторое время не могла понять, где я и что со мной. Рассветные окна, полупустой вагон, спящая с растрепанной прической Таня Овод. Тамбур был пуст. Костя, видимо, сошел ночью. А Сережа переоделся и имел вид вполне парадный. Костюм, галстук с разводами, новые туфли. Таня пробудилась, и мы вместе с ней стали Сережу обглядывать. Не прицепилось ли к жениховскому костюму куриное перо? И вообще давали ему советы и поощряли. Мы чувствовали себя ответственными за его личное счастье. Начинался новый день, и в каждом таком дне много обязательного, но неважного.